Глава вторая. «Помоги мне, прошу», — повторила Лаура. Голос ее был тонок и приятен, но звучал приглушенно, как будто проникал сквозь какую-то незримую пелену. У меня внутри все сжалось от страха и волнения, но при этом я глаз не мог отвести от бледного прекрасного лица. Баба в белом просит о помощи. Все точь-в-точь, как парни рассказывали. Значит, не шутил Вован, а предостерегал. Подумав так, я весь покрылся мурашками, колени затряслись, и я еле удержался на ногах. «Да как же я тебе помогу-то? Ты же это... того...» Неуверенно произнес я, махнув рукой в сторону ее могилы и не смея произнести слово «умерла» вслух, чтобы не обидеть ее ненароком. Но, увы, брови девушки тут же скорбно нахмурились, и из глаз по щекам полились слезы. Лаура закрыла свое прекрасное лицо ладонями и залилась слезами. «Да, я мертва», — прошептала она. «Поэтому мне и нужна твоя помощь». «Мертва» — это слово неприятно кольнуло меня, словно к груди приставили острый нож. «Ну-ну, хватит, не плачь», — попытался я утешить ее. Но она все рыдала и рыдала. Я взмахнул руками, не зная, что говорить и что делать. Лицо мое покрылось испариной, губы дрожали от волнения. «Расскажи хотя бы, что случилось-то у тебя?» Не выдержав, воскликнул я. «Может, я смогу тебе чем-нибудь помочь?» Лаура перестала плакать и взглянула на меня своими большими глазами. «Какой же ты хороший, добрый, отзывчивый, Сергей! Я в тебе не ошиблась. Я сразу поняла, что ты настоящий мужчина». Сердце у меня ёкнуло, затрепетало в груди от ее восхищенного взгляда. Как же давно мою душу не тревожили подобные ощущения. Так давно, что я уже и забыл, как это — замирать и дрожать от напряжения, от близости женщины. Я ведь уже не молод. Да что там, я почти старик. Давно уж я похоронил себя как мужчину, и тут вдруг на тебе, трясусь от волнения при виде молоденькой девчонки. Давай, рассказывай, что нужно сделать. Могилку твою поправить, или, может, родственникам напомнить, чтоб навестили. Лаура посмотрела на меня внимательно, а потом улыбнулась. Улыбку ее я видел впервые. Это, пожалуй, было самое прекрасное, что я когда-либо видел в жизни. Я улыбнулся ей в ответ дрожащими губами, размышляя о том, как я выгляжу в ее глазах. Я ведь тоже никогда не слыл красавцем. У женщин в ходу есть такая забавная фразочка, что мужчина должен быть немного красивее обезьяны. Так вот, эта фразочка была как раз про меня. Но теперь, стоя напротив девушки-призрака, мне впервые в жизни захотелось стать красавцем, чтобы оправдать ее восхищенный взгляд. «Я знаю, ты можешь все», — тихо сказала Лаура. «Помоги мне отомстить одному человеку». «К какому человеку?» — заикаясь, спросил я. «Из-за которого я умерла». Улыбка сошла с моего лица. «Конечно, как я раньше об этом не задумался, она умерла совсем молоденькой. Я же смотрел ее годы жизни». Лет 20 ей было от силы. «Кто-то виновен в твоей смерти, Лаура», — еле слышно проговорил я. «Тебя убили?» Лаура ничего не произнесла вслух, но едва заметно кивнула. А потом она подошла ко мне ближе, и я почувствовал дуновение холодного ветра. Ночь была душная, а мне стало холодно и жутко от близости призрака. В голове пронеслась мысль о том, что сейчас она схватит меня за горло и начнет душить, как говорил женек. Но она ничего такого не сделала, только смотрела на меня своими большими глазами. «Ты такой хороший, Сергей», — снова повторила Лаура. «Ты мне нравишься». От этих слов внутри меня все расцвело. Неужели я, такой старый, страшный, спившийся мужик, могу еще кому-то понравиться, пусть даже призраку? «Ты хочешь, чтобы я убил этого человека?» прямо спросил я, ощущая бешеный всплеск адреналина в крови, сделавший меня, как по волшебству, дерзким и бесстрашным. Лаура приблизила свое белое лицо к моему и прошептала. «Ты не только хороший, ты еще и умный, смелый, ты отомстишь за меня». «А что с тобой случилось? Ты расскажешь мне?» — спросил я, чувствуя, что лицо мое стало пунцово-красным от похвалы. Лаура вдруг сделалась печальной. Она посмотрела вдаль, в сторону своей могилы, и заговорила. «Мне было всего 19 лет. Я училась в балетной академии. Мне казалось, что впереди у меня целая жизнь, полная любви, счастья и, конечно же, балета. Мне пророчили большое будущее, а потом на моем пути появился он. Его звали Артем, он был моим партнером. Сказать по правде, у нас было великолепное ПДД. Но когда он признался мне в любви, я сказала, что не могу ответить ему взаимностью. Вот тогда-то он и затаил злобу. Из навязчивого поклонника Артем постепенно превратился в маньяка, одержимого мною. Он ходил за мной по пятам, караулил, выслеживал. Я боялась выходить из дома одна. И, как оказалось, не зря». Лаура всхлипнула и вытерла глаза, на которых снова выступили прозрачные слезы. У меня ком подступил к горлу от ее рассказа. Несложно было догадаться о финале этой истории. Однажды темным осенним вечером он пошел за мной, когда я возвращалась с занятий домой. А потом в безлюдном переулке он вдруг набросился на меня. Я отбивалась как могла, но он был сильнее. Лаура всхлипнула и взглянула мне в глаза. «Мне трудно вспоминать об этом. Еще труднее говорить». Она прижала тонкие пальцы к дрожащим, опухшим от слез губам. «Не говори, если не хочешь. Мне и так уже все понятно», — проговорил я хриплым голосом, всматриваясь в темную глубину кладбища. «Нет, я скажу», — воскликнула она, и голос ее был полон ненависти. «Он изнасиловал меня, а потом убил. Вот так все кончилось. Ни любви, ни карьеры, ни счастья. Ничего не успело случиться в моей жизни». «Но его ведь наверняка посадили за это», — растерянно проговорил я. «О, нет, он очень хитер. Он сумел замести следы. Преступление осталось нераскрытым». Я сжал зубы и изо всех сил ударил кулаком по деревянной стене сторожки. «Выродок! Если бы я тогда был там, я б ему шею свернул!» Лаура подняла на меня свое бледное лицо. Она была такой хрупкой, такой беззащитной, что мне нестерпимо захотелось обнять ее, защитить от всего на свете. «Я верю в тебя, Сергей, и потому прошу, сделай это как можно скорее», — сквозь слезы прошептала Лаура. «Отомсти моему убийце, сделай это ради меня». «Но это не так-то просто», — выпалил я сходу. «Я же ничего о нем не знаю». «Вдруг он уже давным-давно уехал из этого города?» Глаза девушки сверкнули радостью. Услышав мой ответ, она поняла, что я почти согласился исполнить ее просьбу. «Нет, он не уехал. Я шепну тебе его адрес на ухо». Она прошептала мне несколько слов, касаясь холодными губами моей щеки, покрытой колючей щетиной. Я несколько раз повторил за ней улицу и номер дома, чтобы не забыть. Она была так близко ко мне, красивая и желанная. Все внутри меня горело и тряслось от возбуждения, пока она вместе со мной шевелила губами. Правду же говорят, что все войны начинаются по вине женщин. Я сейчас был готов бежать и убивать всех подряд ради этой прекрасной женщины, пусть и призрачной. Таких сильных чувств я никогда в жизни не испытывал. Так мне казалось. Бывшая жена точно никогда не влекла меня вот так, до бешеной дрожи, до судорог, скручивающих внутренности. Получается, я не любил ее вовсе. Я вспомнил, как делал ей предложение в темном вонючем подъезде, где она жила с родителями. «Сережа, я беременна», — сказала она тогда и положила свою белую, выжженную перекисью водорода голову на мое плечо. «От меня, что ли?» — удивленно спросил я. «Конечно, от тебя. Не от Миши же. Мы с ним уже 2 недели как разбежались». Я смотрел в исписанную признаниями и оскорблениями стену подъезда и молчал. «И что теперь делать?» — наконец спросил я. Она подняла голову и широко улыбнулась. «Что-что? Жениться!» «Ну, давай жениться, если хочешь». Спустя месяц мы расписались. Получается, я ее не любил. Получается, вот она, истинная любовь, которая пришла ко мне нежданно-негаданно в 50 с лишним лет, когда я уже посидел, практически спился и поставил жирный крест на всей своей жизни. Седина в бороду, бес в ребро, так высмеивают таких, как я. Лаура молча посмотрела на меня своими большими темными глазами. Она словно прочитала мои мысли, провела холодной рукой по моей щеке. Прикосновение было эфемерным, легким, почти неощутимым, как будто кто-то провел по мне птичьим пером. «Если ты сделаешь то, о чем я прошу, ты станешь моим героем. Я всегда буду с тобой». Лаура коснулась губами моих губ, и я весь задрожал от этого холодного прикосновения. «Разве это возможно?» — спросил я, чувствуя, как сердце сразу же наполнилось надеждой на счастье. «Все возможно», — ответила она и загадочно улыбнулась. Фантазия моя уже готова была разыграться, но тут душный воздух над кладбищем рассекла яркая вспышка, а за ней последовал мощный удар грома. Еще мгновение, и сильный ливень накрыл все вокруг пеленой холодной воды. Лаура исчезла, не попрощавшись, оставив меня, промокшего до нитки, один на один со всей этой историей и собственным вожделением, жгущим меня изнутри давно позабытым огнем. «Ох и духота! А ты, Серега, какой-то кислый сегодня. Случилось поди чего?» Голос Женька вывел меня из оцепенения. Закопав могилу на самом конце кладбища, они с Вованом пришли к сторожке потные и усталые. «Ничего не случилось», — пробубнил я в ответ. «Просто спал плохо. Жара эта надоела». «Да, жара», — задумчиво протянул Женек и вытер потное лицо краем футболки. «Ну ничего, у нас в холодильнике пиво. Вот закончим смену и выпьем холодненького». «Нет, парни, извиняйте, на сегодня я пас», — хмуро ответил я, чувствуя, как руки трясутся от желания выпить. «А чего такое? Заболел, что ли?» — искренне удивился Вован. «Серега, дорогой, ты ли это?» — шутливо спросил Женек и потрепал меня за щеки. «Не хочу и все. Хватит уже, напился», — ответил я, чувствуя, что начинаю злиться. «Наверное, меня сейчас поймут только алкоголики. Это невероятно сложно — не пить. Все тело, каждая его клеточка требует новой дозы алкоголя. Ты невольно думаешь лишь о том, как выпить, где выпить и когда выпить. Остальное уходит на второй план. Отказаться от алкоголя невозможно. Пьющий человек всегда оказывается слабее этого зеленого змея. Мозг отключается, и в голове пульсирует одна единственная мысль – напиться, скорее напиться. Но иногда в жизни происходит нечто невообразимое, когда чувства накрывают алкоголика, словно огромная снежная лавина, и своей мощью все же сдвигают желание выпить на второй план. И это реальный шанс на спасение. Ты хочешь напиться, но твою голову занимают другие, более важные мысли. Для меня сейчас это были мысли о том, что накануне я разговаривал с призраком. И, скорее всего, это был не призрак, а белочка. Белая горячка, мой старый знакомый алкогольный психоз. Однажды подобный приступ уже перевернул с ног на голову всю мою жизнь. Моя жена после этого выгнала меня из дома, подала на развод, лишила меня родительских прав. Мне почудилось тогда, будто мои дети — это злобные черти, что пришли по мою душу. Я чуть не сжег нашу квартиру, пытаясь предать их праведному огню. Стыдно вспоминать. Хорошо, что все благополучно кончилось. Дети не пострадали, только испугались сильно. Квартира частично требовала ремонта. А вот семья наша пострадала сильнее всего. Да что там? Она просто развалилась по кусочкам. А ведь когда-то нам было очень хорошо и весело жить вместе. даже семейные традиции были. Вот, например, ежегодно в конце мая мы отправлялись всей семьей в поход с палатками. Мы с сыном рыбачили, а потом жена с дочкой чистили наш улов и варили уху на костре. Вкусная была уха. А ночью, когда дети уже спали, мы с женой сидели у костра, отмахивались от комаров и смотрели на звезды, и иногда друг на друга. В те моменты, помнится, даже моя угасшая страсть просыпалась. Еще была новогодняя традиция. В праздничную ночь я надевал красный бархатный халат жены и, кривляясь, изображал Деда Мороза. Актер я никудышный, но дети смеялись моим шуткам. Наверное, им и вправду нравилось мое шутовство. А может, просто жалели меня? Интересно, мои дети хоть что-нибудь вспоминают из этого нашего общего доброго прошлого? Или на все хорошие моменты наложились плохие, и осталось лишь разочарование? От этих воспоминаний у меня закололо в груди, и я прижал руку к сердцу. «Серега, ты что-то побледнел весь. Плохо тебе?» — с тревогой в голосе проговорил Вован. Я помотал головой, глубоко вздохнул и пошел открывать ворота. Привезли очередного покойника. День за днем, работая по одной и той же схеме, я заметил, что меня перестали волновать чужие слезы, а лица мертвых больше не переворачивали все внутренности. И вправду, человек привыкает ко всему, даже к смерти. Вечером я поймал себя на мысли, что сижу перед выключенным телевизором. Мысли о своей загубленной жизни не отпускали меня. На душе было тяжело. Руки по-прежнему дрожали, а в холодильнике стояла бутылка водки, о которой я не забывал ни на секунду. В сторожке было душно, но я не открывал ни дверь, ни окна. Мне не хотелось, чтобы вчерашнее безумие повторилось. За прошедший день я окончательно убедил себя в том, что встреча с призраком мне почудилась, что все это было не на самом деле. А ведь ночью я реально собирался убить человека. Убить! Это уже ни в какие рамки не лезло. Я себя ничуть не оправдывал. Всякое со мной по пьянке приключалось. Но что бы такое? Только страх, что все может повториться опять, удерживал меня от того, чтобы вновь не напиться. Темную комнату озарила яркая вспышка. Я отошел от телевизора и выглянул в окно. Небо снова заволокло темными тучами. Поднялся сильный ветер. Опять будет гроза. После такого жаркого дня дождь не помешал бы. После него дышится легче. Спать мне не хотелось, поэтому я разогрел чайник и заварил в старой алюминиевой кружке крепкий черный чай. Усевшись с дымящейся кружкой на диван, я подул на горячую темную жидкость и стал отпивать понемногу, обжигая губы. Когда над кладбищем и моей маленькой сторожкой раздался оглушительный раскат грома, я вздрогнул, расплескал на себя напиток и, громко заматерившись от боли, поставил кружку на пол рядом с диваном. «Ох уж эти нервы! Совсем расшалились! Надо бы пустырник попить!» — подумал я. За окном бушевала гроза. Деревья раскачивались, склонялись почти до самой земли. Избушка скрипела, трещала по швам, и мне казалось, что еще немного, и крышу над моей головой мощным порывом сорвет ветер. И тут вдруг в дверь постучали. «Нет, нет, нет, только не это!» — испуганно проговорил я. «Я же не пил, ни капли сегодня не брал в рот! Неужели не прошло? Что же это за наваждение такое?» Стук повторился, и я вздрогнул, медленно подошел к двери. «Кто там?» — спросил я, зная ответ на свой вопрос. «Это я, Лаура», — отозвалась она, и ее голос прозвучал испуганно. «Впусти меня, тут гроза начинается». Я замешкался, не зная, что делать. «Неужели снова белая горячка? Надо взять себя в руки, надо быть сильнее своей слабости». А может, лучше просто выпить? Я подошел к холодильнику, открыл его, а потом снова закрыл. Нет, это не выход. Тогда что мне делать? Как справиться со своим безумием? Я вновь подошел к двери, прислушался. Голова распухла от мыслей, виски пульсировали. Слабый стук снова повторился. «Нет, не стану открывать. Ни за что не открою», — подумал я. Но потом моя рука непроизвольно потянулась к железному засову. Распахнув дверь, я ахнул. Девушка промокла насквозь под сильным дождем. С ее платья стекала вода, волосы повисли вдоль лица мокрыми сосульками. Я видел ее. Она была здесь, прямо передо мной, стояла, словно живая, только немного прозрачная и расплывчатая. Меня обдало холодом, я поежился. Лаура жалобно посмотрела на меня своими большими темными глазами, и сердце мое от этого пронзительного, молящего взгляда затрепетало в груди. Опять захотелось прижать ее к себе, согреть, утешить и сделать все, что она попросит. Мужские чувства — это такая слабость. «Лаура!» — восторженно выдохнул я. У нее задрожали ресницы. Столько было в ней нежной женственности, прелести и чистоты, что я не мог больше ничего сказать. Слова застряли в горле от переполнившего меня восторга. Если это и бред, то я готов был поверить в него и утонуть в нем навсегда. «Впустишь?» — робко спросила она. Я яростно закивал головой, отошел в сторону, чтобы она могла войти. Лаура сделала шаг вперед, но тут же отпрянула назад. «Что такое?» — удивленно спросил я. Лаура втянула носом воздух и сморщила свое прекрасное личико. «Полынь убери, иначе я не смогу войти», — сказала она. «Перекрестись и зажмурься, призрак исчезнет», — вспомнились мне вдруг слова заботливого Вована. Но вопреки здравому смыслу я схватил с подоконника, смял и выбросил в окно сухую ветку полыни, мой оберег от призраков. Потом я вновь распахнул дверь и запустил Лауру в сторожку.